Москва. Следующие 3 часа мотался по столице. Ганиной завез первую статью и купленные по дороге баранки. От нее помчался на комбинат ЖБИ. Там все уже было готово, забрал бумаги у главного инженера и поехал в пролетарский райком. Собчана не было, а с Бартко поднимать тему детских площадок не стал. С ним мы ее ни разу и не обсуждали раньше. Выйдя от Бартко, глянул на часы. 3 часа дня. Пора отправляться на встречу с Дианой. Правда, по дороге все же успел 3 экземпляра газеты «Труд» купить. Встретились с сестрой в кафе недалеко от ее института. Погода была неплохая, я бы прогулялся лучше, но сестренка настояла на кофе с молоком и пироженках. Пришлось подчиниться. Набросился на кофе и пирожные с жадностью. И верно, с завтрака полно времени прошло, а я не обедал еще с этой беготней. Отдал только сразу Диане контрамарки на спектакль, чтоб не забыть потом. Сестра навалилась на сладкое с не меньшим энтузиазмом, чем я. Я уже не знаю, куда деться от всех этих бесконечных курсов, занятий, упражнений, жаловалась Диана, уничтожая пирожные с впечатляющей скоростью. Голова пухнет, ты даже представить себе не можешь. Да и я раньше не представляла, что такое бывает. Сразу 4 языка. Это как вообще можно усвоить? Я иногда ловлю себя на том, что, говоря по-русски, запинаюсь. Начинаю вдруг сомневаться и думать, а какое слово лучше сказать. Так ведь с ума сойти нельзя, я надеюсь, уточнила она немного испуганно. Все с тобой в порядке, покачал я головой. Не сойдешь ты с ума. Это нормальная реакция на новую сложную информацию. Язык – это целая система, а ты сейчас целых 4 системы одновременно уложить в голове пытаешься. Мозг перегружен, конечно. Да не то слово, подтвердила Диана, цапнув еще одно пирожное. Еще и погода эта московская, угнетающе действует. Пасмурно часто, ветер. Отвыкла я от такого. А скоро ведь еще дожди зарядит, вообще солнца не будет. О, а это уже что-то новое, улыбнулся сестре. Раньше я от тебя жалоб на столичную погоду не слышал. Да вообще про погоду от тебя раньше ничего не слышал. Что изменилось? Не знаю, пожала плечами Диана. Раньше как-то не замечала, какая где погода. Без разницы было. А сейчас как вспомню Бальцана, солнышко, зелень, так становится тоскливо. Ага-ага, закивал я, усмехаясь. А теперь давай эксперимент проведем. Какой? Оживилась сестра. Включай воображение на полную и представь, что ты сейчас в Бальцана. Представила? Ага, расплылась в улыбке Диана. А теперь представь, что в Бальцана утром у тебя были занятия по арабскому и итальянскому, продолжил я, сейчас ты обедаешь, а потом продолжишь занятия, только уже французским и английским. Представила? Хорошо, а теперь внимание, вопрос. Как теперь погодка в Бальцана? В Москву не хочется? Да ну тебя с твоими экспериментами, замахнулась на меня ложечкой Диана. Все испортил. Да ладно, не сердись, рассмеялся я, глядя на обескураженную сестру. Ты просто из-за большой интеллектуальной нагрузки хандришь. Я хотел тебе это дать почувствовать, чтоб ты осознала, что тебе не в Бальцана хочется, а с курсов сбежать. Мне такие чувства знакомы, поверь, я головой очень много работаю, иногда тоже накатывает. И как ты справляешься? Заинтересовалась Диана. Ведь и правда, ты столько всего делаешь, нагрузка ведь сумасшедшая, а ты бодр почти всегда, не кидаешься ни на кого и не грустишь. Чередую мыслительную работу с физическими нагрузками, пожал я плечами. Здесь баланс важен. Нельзя, чтобы все время что-то одно работало. Кстати, а ведь это вариант, воскликнул я, посмотрев на сестру. Что? Поинтересовалась Диана настороженно. У нас тренировки по самбо на следующей неделе возобновляются. Почему бы тебе не попробовать заниматься, предложил я. Марат отличный тренер. Нагрузки там ого-го какие, форму физическую подтянешь быстро. Да и навыки борьбы не лишними могут оказаться для тебя, учитывая, куда ты влезла уже по самые ушки. Здорово, загорелась энтузиазмом Диана. Но я не уверена, что Фирдаус одобрит такие мои занятия, добавила она неуверенно. Почему не одобрит? Пожал я плечами. Аиша уже 2-й год занимается в этой секции. Твой муж считает это вполне нормальным для нее. Чем ты хуже? А если еще пообещаешь его не бить, так вообще никаких проблем, добавил, смеясь. Смотри, договоришься, что я освою самбо и тебя бить начну, угрожающе насупилась Диана. Ну, на это особо не рассчитывай, продолжал я потешаться над сестрой. Я с Маратом заниматься еще в Святославле начал. Не догонишь никак, а вот Ишу вполне можешь нагнать и перегнать. Ну, считай, напросился. Смотри, у меня теперь Хищно улыбнулась Диана. «Когда там у вас тренировки начинаются, я позвоню тебе, когда Марат о начале занятий сообщит», — улыбнулся сестре. «Вот, совсем другое дело. Никакой хандры, настрой боевой. Образ энергичной воительницы Диане точно больше идет, чем образ усталого и раздраженного московского нытика. Надо сестричку в тонусе держать, пока к нагрузкам не привыкнет». Диана и на газету «Труд» обратила внимание, когда немного ожила. «Что это ты с газетой ходишь? Солнце уже, вроде, не такое сильное, чтобы панамку делать». Рассказал ей, что газета эта куплена в честь того, что в ней про Галию упоминают, и предложил сразу угадать, в связи с чем, чтобы сестру развлечь. Так и не угадала. Конечно, дальше участие моей жены в новом парикмахерском конкурсе «Фантазия Дианы» не сработало. Пришлось самому все рассказать и показать. Диана только головой покачала восхищенно и сказала: «Ты у нас и сам умный, и жену себе такую же нашел. Молодцы вы». Попрощались с Дианой очень тепло, разбежавшись каждый по своим делам. Так и не понял, зачем она на личной встрече настаивала. Болтали по итогу обо всяких глупостях. Но настроение после встречи с сестрой отличное и на душе тепло. Москва. Ахмат не ожидал, что, когда выйдет на работу в сентябре, ему нечем будет заняться. Все инструкции он уже давно выучил, еще в начале августа, и дома потом повторял так же, чтобы не забыть ничего и не перепутать. Но первые 4 дня недели провел в своем кабинете без всякого толку. Только планерка была в понедельник у Якова Денисовича, где всех нагрузили поручениями, а ему ничего не поручили. Словно так оно и надо. Уже думал, что и в пятницу все так же будет. Будет сидеть и очередной том Конан Дойля, что пасынок подарил, читать, но нет. В 4 часа дня, когда до конца рабочего дня осталось совсем ничего, неожиданно вызвали к Якову Денисовичу. Ахмат подумал даже, что начальник это специально устроил, проверить, не уходит ли он с работы, раз ничем не нагружен, раньше положенного времени. Но нет, по его озабоченному лицу и первым фразам, когда вошел к нему в кабинет, понял, что это просто совпадение. «Ну вот как, товарищ Алероев?» Со страдальческим лицом обратился к нему начальник, стоя у своего стола. «Приказ 2 часа уже как подписан Авериным, а мне его только что передали, потому что я отлучался по делам, а моя секретарь заболела и ее сегодня не было на месте. А теперь у нас с вами совсем ничего времени осталось, чтобы успеть предварительные приготовления провести, а ведь в понедельник днем уже вылетать надо будет». Ахмат попросил приказ ознакомиться, раз уж он его, совершенно определенно по словам начальника, касается. Так оно и оказалось, более чем касался. Приказом его, как руководителя группы инспекционного контроля Министерства автомобильных дорог РСФСР, отправляли оценить состояние новой магистрали в ЯССР. Помимо него, командировалось под его началом еще 4 сотрудника, ни одного из которых он лично не знал, разве что в коридорах сталкивался, но точно не был знаком. «Дело ответственное», — пояснил Яков Денисович. «В 1975 году начнется строительство в Якутской АССР Южно-Якутского территориально-производственного комплекса. Естественно, если к тому времени дороги не провести, то строить будет ничего невозможно. Вот и оцените первую магистраль, она там километров 100 всего. Условия климатические там, конечно, очень сложные, поэтому чрезвычайно важно, чтобы технологию никто не нарушал. В тех местах даже если технологию не нарушаешь, все равно дороги долго не служат, а если еще и нарушать. Поэтому ваша задача без придирок, конечно, но добросовестно оценить проделанную работу, отметив все нарушения, чтобы местные поняли, что схалтурить при дальнейшем строительстве дорожной сети никак не получится». «Сделаем», — кивнул Ахмат. «Рабочее время почти закончилось, уже, наверное, поуходили домой эти сотрудники, а телефоны домашние всех сотрудников у моего секретаря в записной книжке. И она, как назло, не собираясь болеть, домой эту книжку забрала. Сделаем так, я ей позвоню и велю, чтобы она вам перезвонила на домашний телефон. А вы уже по этим номерам людей обзвоните, чтобы были готовы в понедельник выезжать. Пусть на работу прямо с чемоданами приезжают, тут оформится, и сразу в аэропорт. Мне еще домашний телефон не поставили», — сразу отметил Ахмат серьезный изъян в этом плане. «Как так? Я же Юсупу Исламовичу еще в начале августа велел это сделать. Сейчас ему позвоню. Авось не ушел еще». Начальник, показав Ахмаду на стул, чтобы присаживался, сам тоже сел за стол и притянул к себе телефон. Через полминуты кивнул и заговорил: «Юсуп Исламович, а что это у нашего товарища Алираева все еще нет домашнего телефона? На 12 сентября установка только, ясно, ну хоть на 10. Хорошо, хорошо, понимаю, что не от вас зависит, до свидания». Положив трубку, потер виски и сказал: «Значит, только когда из Якутии приедете, и будет у вас телефон. Что же сейчас делать? Так пусть она мне на рабочий позвонит. Я задержусь у себя в кабинете сколько надо», — предложил Ахмат. «Хорошо, так и сделаем», — обрадовался начальник. «Идите тогда к себе, попрошу ее поскорее набрать вас». Ахмат попрощался и отправился к себе. Выйдя из кабинета, покачал головой: «Яков Денисович уж слишком много суетился без всякого толку. Мог бы сразу, как он пришел, набрать свою заболевшую секретаршу, да сразу ему все телефоны и продиктовать. Или вообще ему трубку дать, чтобы он сам все записал. Или у него просто, в отличие от него, сегодня было много работы, и он уже к концу дня элементарно не соображает, поэтому так бестолково мечется, да еще и без секретарши остался. Тоже вариант». Минут через 10 после того, как он вернулся в свой кабинет, секретарша начальника его набрала. Голос у нее вообще не был больным, на взгляд Ахмада, и диктовала она все со спокойной невозмутимостью. «И чем она там болеет?» — задался вопросом Ахмад, положив трубку. «Уж не воспалением ли хитрости? Впрочем, не его дело. Так, сейчас звонить по телефонам сотрудников смысла нет. Они еще в дороге, скорее всего. Придется Пашу вечером потревожить, с его телефона всех обзванивать. А ведь есть же еще и другая проблема. Предварительно на следующие выходные родственники должны были приехать, отмечать появление у него наследника. Затянули это дело, конечно, но и причина веская была. У дяди Ахмада Малика проблемы со здоровьем были, вот только в себя пришел. А у него, он посмотрел, командировка в Якутию на 1,5 недели затянется. Придется телеграмму слать, что нужно встречу отложить на 2 недели. Он глянул на календарь, получается, всех нужно переориентировать на 22-23 сентября. Глава 11. Москва, Лубянка. Подполковник Кутенко, признаться, посещал доклад по терроризму, порученный зампредом Вавиловым юному студенту Ивлеву, с определенной боязнью. Такое высокое начальство поручение дало, что должно все пройти без сучка и задоринки. Но каковы шансы, если доклад поручили сделать студенту, да еще с факультета экономики? Ну, если бы пришел какой полковник из ГРУ, то еще можно было бы понять. Что-то о читаемых Ивлевым лекциях он раньше слышал, но краем уха. Помнил только, что вроде бы не ругали. Сам их никогда не посещал, куда там, если постоянно времени не хватает. Так что пришлось идти в первый раз, когда это стало уже его ответственностью. Не маленькой такой ответственностью. Но плохие предчувствия не оправдались. Юный студент выступал с наглостью и уверенностью матерого профессора преклонных лет, обладателя Ленинской премии. На кучу вопросов, некоторые из которых заставили бы его самого затрудниться с ответом, парень отвечал практически не задумываясь, и с апломбом, который явно бесил некоторых из более возрастных сотрудников, сидящих в зале. Так что, выйдя из зала после доклада, он поздравил себя с тем, что все прошло намного лучше его ожиданий. А Вавилов, судя по всему, точно знает, что делает. Нужно учесть это на будущее. И в любом случае этого студента Ивлева нужно холить и лелеять. Это единственный для него лично вариант выхода на зампредседателя КГБ, со всеми вытекающими возможностями для карьерного роста, если эту карту правильно разыграть. А тут еще, наконец, пришел долгожданный ответ на запрос, разосланный по резидентурам в западных странах, по поводу ядерной зимы. Ответ на вопрос, откуда взялось это понятие, поступил от резидента из посольства США. Как он написал, хоть и не именно такое, но похожее словосочетание «атомная зима» использовалось в 1947 году в научно-фантастическом рассказе Пола Андерсона, очень известного и именитого американского писателя-фантаста. Ну это да, есть там такой, про него и сам Кутенко слышал. Также указывалось, что ни про какие дискуссии или скандалы на эту тему в научном сообществе США никому в посольстве неизвестно, но, если бы что-то такое было, они бы знали, потому что все такого рода вещи старательно отслеживают. Не написали про какие-то скандалы по ядерной или атомной зиме и из других резидентур капиталистических стран. Значит, Появившийся у него план предложить начальству масштабную кампанию по обработке общественного мнения западных стран этой ядерной зимой, запугивая население и заставляя его давить на капиталистические правительства, можно предлагать начальству как свою личную инициативу, придуманную на основе анализа разведданных. Сняв трубку, он набрал помощника генерала Камлина, чтобы записаться к нему на прием. Правда, уже, скорее всего, на понедельник. Москва. После разговора с Дианой хотел сразу поехать в деревню, но вспомнил, что давно домой не звонил. Мало ли там меня кто-то ищет, у той же жены день тоже непростой. Может, какая-то консультация ей понадобится, вместе же план для ее начальника разрабатывали. Если записку с такой просьбой оставила няня, то сразу ей на работу и перезвоню. Но Валентина Никаноровна мне сказала, что жена моя не звонила, зато беспокоили из Министерства обороны. Адъютант генерал-майора Ветрова по поводу Эммы Липкинд. Телефон она его записала, так что я сразу ему и позвонил. «Павел Тарасович, хорошо, что так быстро перезвонили», — обрадовался он. «Федор Данилович велел мне разузнать, на какой стадии находится наш план по переезду этой журналистки в Москву. С его стороны все в силе, нужно узнать, что и как с ее стороны. Спасибо за информацию, Вениамин Иванович, я за выходные, надеюсь, все разузнаю, и в понедельник вас уже наберу с деталями по Липкинд», — сказал я адъютанту, положив трубку. Покачал головой. Да уж, Эмма затянула все до безобразия. Что ей еще нужно, чтобы ковровую дорожку расстелили перед ней, чтобы она решила поторопиться. Такие люди за нее вписались, да со всем сочувствием к ее жизненным обстоятельствам. Главред труда, генерал-майор из политуправления. Почему не ценит, чего боится? Тут же заехал на почту и отбил ей телеграмму с просьбой позвонить этим вечером. В Коростово приехал так удачно, что прямо на дороге перехватил Эльвиру с Никифоровной. Они, правда, меня еще раньше засекли, вот что значит боевой опыт у обеих. Выскочил и распахнул дверь, велев садиться в машину. «Вот, приехал аж из города, чтобы домой вас подвезти с работы», сказал я им, когда они в машину садились. «Ох, Пашка, ловко у тебя язык молотит», улыбнулась Эльвира, а на самом деле, чего вдруг неожиданно так появился, рассказал про пьесу свою, и что премьера уже завтра, так что буду рад, если смогут посетить. Терпеливо выслушал похвалы и восторги. Посетить премьеру, конечно, Эльвире и Никифоровне хотелось. Начали судить, дорядить, как лучше это сделать. После жарких дебатов договорились, что я немного подожду их сейчас, они соберутся, да я сразу их в город и завезу. Подождал, много времени это не заняло. Пока ждал, показалось, что на другой стороне дороги в бурьяне заметил нашего сбежавшего кота, но махнул рукой, свой образ жизни он сам выбрал, чего мне за ним гоняться, вольному воля. Привез Эльвиру и Никифоровну в город, они минут 20 поиграли с нашими малышами и отправились к Аполлинарии с Ахмадом с их маленьким возиться. Кому уж реально подмога нужна, так это им. Тем более Ахмад на работу вышел уже, и маме приходится одной в будни с малышом хлопотать в ее не таком и юном возрасте. Рассказал Галии о том, что мне звонили из Министерства обороны по поводу Эммы и что отбил телеграмму еще днем о том, чтобы она вечером меня набрала, надо с ней переговорить. По идее, сказал я жене, телеграмму должны принести ей к вечеру, так что, может быть, сразу избегает на почту или к соседям, главное, чтобы сегодня успела, потому что завтра же мы с тобой с утра пораньше уедем смотреть дачу. Кстати, ты договорилась с Валентиной Никаноровной, не забыла, чтобы она нас подстраховала завтра? Да, ответила жена, договорилась. Она сказала, что без проблем подстрахует нас, и тут же принялась рассказывать о том, как у нее прошел день, начало с того, что поблагодарила меня за идею о том, чтобы захватить с собой на работу газету «Труд» со статьей, в которой упомянули ее фамилию. Паша, ты прямо как волшебник, как будто знал, как она мне пригодится, представляешь. Вышло так, что Федосеев отнесся как-то достаточно легкомысленно ко всем нашим предложениям, брякнул что-то типа того, что из-за моего слишком молодого возраста неплохо было бы иметь что-то, что подтверждает мои успехи хоть в чем-то, чтобы такие вещи серьезные предлагать в отношении иностранной делегации. А мы с Морозовой тут как раз смеемся. Он даже обиделся первоначально. В общем, в итоге притащили мы эту газету «Труд», и у него настроение радикально изменилось, и отношение ко мне легкомысленное прежнее пропало, зауважал он меня. Представляешь, даже газету мне не вернул, кстати, улыбаюсь ей. О, сколько всего я мог бы порассказать ей о том, как часто жалел, что не прихватил с собой куда-то те или иные бумаги. Они, как показывает практика, немедленно тебе понадобятся, даже если до этого ты их 3 месяца с собой таскал и выложил из портфеля как раз потому, что они были не нужны. И как-то лет после 40 я намеки судьбы понял и таскал с собой поистине чудовищного веса портфель, чтобы там были бумаги на все случаи жизни. И самое интересное, что после этого очень часто стало пригождаться то, что в нем было. Такое впечатление, что меня судьба вначале дрессировала, а потом успокоилась, когда выдрессировала. Ну и да, было и такое, что прихватишь с собой что-то, что тебя заинтересовало хоть как-то, и оно тут же и пригождается. Потому и дал такой совет жене по поводу этого номера газеты, к чему ей совершать мои ошибки до 40 лет, если можно раньше ее обучить на моем опыте. Ничего страшного, что начальник твой газету утащил. Я, как и обещал тебе, 3 штуки купил, так что будет у нас и для семейного архива, и другим показать и даже подарить. Приобнял я жену, Диане, кстати, я сегодня уже показал. Ну и как она отреагировала? С интересом спросила Галия. О, с очень большим любопытством отреагировала. Очень тебя хвалила, ответил я. Галия радостно улыбнулась. Тут слышу знакомый стук в дверь, явно кто-то из своих. Тихонечко стучит, чтобы детей не разбудить. Открываю, Ахмат. Паш, мне тут надо срочно по поводу командировки, в которую в понедельник в Якутию еду, обзвонить 4 сотрудников, что со мной отправится. Ты не против? Спрашивает он у меня. И вот что делать, и звонок от Эммы жду. Она же пойдет, наверное, на почту мне звонить и Ахмада как не пустить, если у него такая срочная командировка. Хотя странно, конечно, что только в пятницу он узнал и на выходных должен свою команду собирать. Хорошо, сказал я, только, если можно, побыстрее, потому что я звонок от Эммы Липкин жду. Министерство обороны интересуется, приедет она таки в Москву или не приедет по сделанному ей предложению. Конечно, конечно, сказал Ахмат, не в моих интересах самому затягивать. Просто наберу, сообщу каждому и все. И начал названивать. Справился действительно оперативно. Сказал, кстати, что скоро и ему телефон должны уже наконец поставить. 12 сентября, когда он еще не приедет из командировки, так что просил меня подстраховать, если я буду дома, и помощь матери. Пообещал, конечно, ждем с Галией, ждем, а звонка от Эммы так и нету. Уже начал волноваться, что Ахмат своими звонками как раз перекрыл ее попытки к нам дозвониться. И недолго вроде бы звонил, но, как говорится, редко, да, метко. Но нет, все-таки Эмма до нас дозвонилась минут через 25. Начал с ней разговаривать, повезло хоть, что слышно было очень неплохо. Но сразу стало понятно, что особого энтузиазма в голосе Эммы нет, как будто я ее заставляю к лучшему ее жизнь изменить против ее собственной воли. Да, поэтому еще раз сразу же уточнил у нее. Так все в силе, ты едешь в Москву? Да, еду, уже более уверенно ответила Эмма. Только мне надо посоветоваться с тобой, как именно мы все это будем делать. Тяжело мне на сердце бабушку оставлять, и дедушка в ужасном состоянии, и дети, сам знаешь, не очень здоровы. Понимаю, понимаю, сказал я. Давай, может быть, я в понедельник с Министерством обороны обсужу вариант, что они выделят тебе блок в семейном общежитии. Ты сразу перевезешь туда и детей, на которых опеку оформила, и бабушку с дедушкой. Но с условием, все-таки это Министерство обороны, а не благотворительное общество, что мы за следующие несколько месяцев постараемся продать твои 2 дома в Святославле и в Брянске, и на эти деньги вы приобретете частный дом в Москве. Паша, ты серьезно думаешь, что мне разрешат с собой привезти столько человек? И еще, я же буду, ты сам говорил, постоянно где-то разъезжать, а кто им помогать будет? Ты учти, что в Москве, в отличие от многих других городов и, само собой, Святославля, могут оказать гораздо большую поддержку, особенно детям. То есть первоначально, как вы приедете, тут же найдем по знакомым какую-нибудь женщину, которая будет присматривать за детьми, помогать Кларе Васильевне, пока ты будешь заниматься делами по новому профилю работы. Тем временем начнем оформлять младшего ребенка в специализированное учреждение, как уж получится договориться. Понимаешь, когда дети с особенностями, им чрезвычайно важно ходить к профильным специалистам. В Москве этих специалистов и специализированных учреждений достаточно много, и я тебя уверяю, что мы найдем доступ в нужное для того, чтобы младший твой себя получше начал чувствовать. А Кларе Васильевне и дедушке устроим хорошее медицинское обследование опять же у лучших специалистов. Как тебе такой план нравится? Потому что действительно, я же понимаю, насколько важна твоя помощь и детям, и бабушке с дедушкой. Эмма, подумав немного, уже гораздо более бодрым голосом сказала: «Знаешь, Паша, с этой точки зрения действительно похоже, что я делаю все правильно, не только ради себя стараюсь и своего будущего. И детям, и дедушке с бабушкой так вполне может быть будет гораздо лучше». «Совершенно определенно», — подтвердил я, посчитав, что они движутся теперь наконец в правильном направлении. «Хорошо, тогда договоримся следующим образом. Я созваниваюсь в понедельник с адъютантом, передаю ему этот план. Дальше ждем реакции от его генерала. Едва какая-то реакция появится, я снова отобью тебе телеграмму, назначу время, когда мы с тобой сможем переговорить по этому поводу». «Договорились?» «Да, Паша, договорились. Большое спасибо за ту помощь, которую ты нам со Славой оказываешь. Да мы же друзья, что уж тут». Только договорился Мэй, положил трубку телефона и решил пойти поработать над второй статьей для труда, как снова слышу тихий стук в дверь. Пошел открывать. Удивлен, конечно, был, кто это там снова пришел. Оказалось, опять Ахмат. Странно, вроде бы он дозвонился до всех, до кого хотел, и уходил, вполне себе удовлетворенный результатами обзвона. «Слушай, Паша, хотел с тобой посоветоваться», — с озабоченным видом сказал он мне. Я тут же пригласил его пройти в кабинет, а то Галя как раз пошла детей укладывать. «Слушаю тебя», — сказал я, когда мы уселись в моем кабинете. «Задумался я вот о чем. А не может ли это быть какой-то подставой?» — наморщил он лоб. Я оказался не в состоянии сразу понять, что он имеет в виду. Поняв это, Ахмат торопливо начал говорить: «Ну, сам посмотри, пятница. Приказ делают в начале третьего. К моему начальнику он попадает якобы только перед самым концом рабочего дня. Секретарша у начальника дома сидит как ни в чем не бывало, больной прикидывается. Я ей позвонил, а голос у нее нормальный, бодрый, я бы даже сказал. Больной человек так точно разговаривать не будет. Может ли это быть какой-то попыткой саботировать мою командировку? Тем более, учитывая, что в понедельник с утра будет всего час-полтора, чтобы все бумаги оформить». «Ну, давай вместе порассуждаем», — сказал я. «Приказ приняли, в принципе, всего за пару часов до того, как он поступил, причем принял его министр, который тебя лично на работу взял. Ясно, что ему самому саботировать деятельность своего министерства абсолютно не с руки». «Согласен, согласен», — кивнул Ахмат. «Но опять же, учитывая, что это все же министерство, пару часов, которые прошли после того, как до тебя эту информацию довели, не сказал бы, что это совсем уж критично. Но начальник отдела, такое впечатление, без секретарши вообще ни на что не способен». «Не прикидывается», — не сдавался Ахмат. «Начальник, который без секретарши, как без рук. Ну, к сожалению, таких я в своей жизни уже повидал достаточно. А сколько еще повидаю, когда начну делать карьеру более энергично? Увы, к сожалению, многие люди начальниками только называются, а на самом деле являются каким-то недоразумением. Из-за них действительно их секретарши работают. И с этой точки зрения я бы не удивился, если бы секретарша, чувствуя свою незаменимость и важность для начальника, который без нее абсолютно не справляется, просто-напросто обнаглела бы и начала устраивать себе выходные, прикидываясь больной. Она же понимает, в принципе, что она за него работает. Так что подставу я здесь стал бы искать только в одном случае: если, когда в понедельник вы начнете оформляться в командировку, учитывая, что у вас там всего, как ты говорил, час-полтора будет до выезда, начнутся какие-то проблемы с этим оформлением и произойдет, соответственно, срыв поездки. Но если вот что-то наподобие этого произойдет, то ты просто сразу же молча, ни с кем больше все эти дела не обсуждая, идешь напрямую к министру. Не пытайся на каких-то более низких уровнях искать тогда правды, это время могут использовать против тебя, чтобы создать у министра впечатление, что ты сам во всем виноват. Так что, придя к министру, высказываешь свое возмущение тем, как все произошло, в корректной форме, конечно, чтобы его не разозлить, чтобы не подумал, что ты права качаешь. Ага, кивнул Ахмат задумчиво. Ну, а если вас в понедельник быстренько по всем правилам искусства оформит, то это просто некомпетентность твоего конкретного начальника, не более того, и никаких подвохов нет. Так что просто отработай там в Якутии как следует. Знаю тебя как очень добросовестного человека, и ты так и отработай. А как привезешь все полученные результаты, отчитайся незамедлительно, не тяни. Опять же постарайся лично министру отчет этот сделать. Потому что если твой начальник такой беспомощный, что без его секретарши дела у него не делаются, то и смысла с ним особого возиться нет. Он может просто-напросто даже случайно исказить привезенную тобой информацию, подавая ее наверх. Ну и заодно, когда придешь к министру на прием, то сразу же с ним обговори, что есть определенные сомнения в передаточных звеньях. Возможно, он тогда скажет, что сам будет с тобой работать после командировок. Возможно, назовет тебе какого-то человека, своего заместителя, к примеру, которому полностью доверяет по такого рода вопросам. А ты уж постарайся с ним наладить полное взаимодействие. Относись к нему, как к самому министру со всем необходимым уважением. Ахмат вроде бы нормально воспринял мои аргументы, поблагодарил меня за консультацию, крепко пожал руку и отправился домой. Московская область, возле Пироговского водохранилища. С самого утра, как и собирались, повез жену на новую дачу участок показывать. Думал еще с собой бабушку с Никифоровной прихватить, показать приобретение. Сначала, когда вечером предложил, вроде загорелись обе. Потом передумали, маму попытались выпихнуть, предлагая с ребенком посидеть вместо нее. Развейся, мол. Но Аполлинария категорически отказалась Рената оставлять на несколько часов. Оно и понятно, маленький еще совсем. Тогда бабушка с Никифоровной, посовещавшись, решили остаться дома с мамой и малышом, и в универмаг еще поход запланировали на утро. Так что поехали мы с женой вдвоем, чему тоже были в принципе рады. Редко нам с ней когда удается наедине куда-то выбраться. Погода была очень хорошая, тепло, солнышко вовсю грело. Словно лето вспомнило, что еще вполне себе может пошалить, и устроило хороший жаркий денек. Так что ехал и радовался, что так повезло, и что жена новую дачу увидит в максимально выгодном свете. Если бы под промозглым дождем и пронизывающим ветром первый раз смотрели, впечатление точно оказалось бы не тем. Доехали быстро. Хорошо сейчас, про пробки по сути и не слышали еще. Дороги хоть и не очень качественные, зато свободные, что немаловажно. Как здесь красиво, восхитилась Галия, когда мы вышли из машины и начали осматривать свой кусок земли. И как ты и говорил, водохранилище прямо у нас под боком. Да, и обрати внимание, что на возвышенности участок, прямо от водохранилища минимум на пару метров вверх уходит. Точно не подтопит весной, и вид из окон будет шикарный. И места много, Галия восторженно осматривалась кругом. Хорошо, что участок сдвоенный. Прав ты был, так намного лучше. Совсем другое ощущение, столько простора. Ты еще учитывай, что сейчас еще полностью пространство не оценишь. Надо вон те мелкие деревца с края убрать и кусты вырубить. Тогда участок еще больше покажется, обрадовал жену. Тут же пошли с ней все осматривать внимательно и прикидывать, где что будет. Глава 12. Московская область, возле Пироговского водохранилища. Показал жене, где дом планирую поставить. Будем с тобой летом вечерами закатами любоваться и чай пить, сказал Галия. Вдоль забора перед домом посадим туи, чтобы соседей не видеть. Их участки немного ниже нашего, что хорошо. Туи подрастут и прекрасно все закроют. А не будут соседи жаловаться, что мы понасадили всего вдоль их участка и солнце загораживаем, озабоченно спросила Галия. А посмотри, как солнце движется, показал я ей, сейчас утро, и оно вон слева немного перед нами. К вечеру оно постепенно будет смещаться в ту сторону, показал жене. А значит, вся тень от наших растений перед будущим домом будет на наш участок падать. Соседям жаловаться в данном случае ни на что. Так что меня больше волнует, где нормальные породистые туи раздобыть. Давай можжевельники в лесу выкопаем и посадим вместо туй, предложила Галия. Они тоже красивые и высокие растут, и бесплатные к тому же. Они приживаются нормально только маленькими совсем, возразил я, и растут в час по чайной ложке. Мы так только лет через 20 от соседей отгородимся, не раньше. Да, удивилась жена, не знала, ничего. Заеду в ботанический сад на днях, посоветуюсь с ними. Может, есть у них саженцы. Если нет, найдем брабант какой симпатичный, а лучше несколько, да и нарежем немного веточек на черенки. Попробуем сами прорастить, вроде там несложная технология. А что за брабанты? Посмотрела на меня жена удивленным взглядом. Сорт туй такой, пояснил я. Растут очень быстро, стрижку хорошо переносят и неприхотливые. И откуда ты про такое знаешь? Посмотрела на меня Галия подозрительно. В Святославле не помню у вас на участке вообще никаких хвойных растений. Яблони, груши, сливы, как у всех. Журнал как-то не так давно на глаза попался, начал сочинять, сообразив, что увлекся, изучил немного тему. Тогда знал уже, что дача будет. Понятно, кивнула Галия. Мне бы тоже какую литературу почитать про растения и всякое такое. Я не очень сильна в этом, немного смущенно пояснила она. Ну да, логично. Ее отцу пожарному только и не хватало дачи для полного счастья. После дежурства всласть лопатой помахать, ага. Ничего, не переживай. Будем вместе с тобой всю эту тему осваивать, успокоил Галию. Может и литературу найдем. А где будем сад делать? Поинтересовалась жена. Я обязательно груши хочу посадить. Спрошу у отца сорт. У его друга в Святославле растет. Очень вкусная. Посадим обязательно и груш пару сортов, и яблони, и вишни, начал перечислять я. Только груши тогда сразу давай планировать подальше от дома располагать. Они хвойников не любят, ржавчиной заразят их. Хотя все равно опрыскивать придется хоть раз в год для профилактики. И надо бы с соседями познакомиться, спросить, когда здесь сосны цветут. Если в одно время с вишней, то не повезло нам. Обычные сорта не годятся, не будет ягод. Войлочную поискать, что ли? Увидев еще более изумленные глаза жены, понял, что опять меня понесло. Штирлиц сел на любимого дачного конька и палиться не по-детски. Ты если бы статьи и кучу всяких докладов не писал регулярно, я бы решила, что в библиотеке ты только литературу по садоводству читаешь, покачала головой жена. Ну, интересна мне эта тема, не буду отрицать, усмехнулся я. А ты скажи мне лучше вот что. Огород сажать собираешься? Сколько грядок тебе нужно? Где и какого размера? Не знаю, опешила немного Галия. Зато перестала на меня смотреть подозрительно, переключившись на эти вопросы. Я все это не умею пока. Буду осваивать постепенно. Мы же можем место оставить на перспективу, а потом постепенно разрабатывать его. В принципе можем, конечно, кивнул я, улыбнувшись. И сильно с этим вопросом не усердствуй. Я сторонник идеи, что на даче надо больше отдыхать, чем пахать. Хорошо, кивнула Галия, облегченно вздохнув. А мальчишкам сделаем площадку небольшую для игр? Вот это обязательно, согласился с женой. Надо песочницу им небольшую и качели, начала перечислять жена. Хотелось бы еще какие турники и горку, но лучше не надо, а то у нас все дети окрестные целый день будут. Умничка, зришь в корень, похвалил жену. После опыта с детской площадкой у нас во дворе иллюзий мы оба не питаем относительно того, чем чревато сильно выделиться, пусть даже и в хорошую сторону. О, а давай может прудик небольшой сделаем, предложила вдруг жена. Весной он быстро прогреваться будет, мальчишки купаться смогут раньше. Вот здесь поспорю, не согласился я, комаров на участке будет табун все время, они же в воде выводят личинки свои. Да и лягушки со змеями мне в качестве соседей малоприятны. Но змеи разве сюда приползут, возразила Галия. Водохранилище рядом огромное, зачем им сюда? Так лес рядом. До нашего прудика из леса будет всяко ближе, чем до водохранилища. Так что не сомневайся. Ужи, медянки, гадюки будут здесь частыми гостями. Ну уж нет, обойдемся тогда, повела плечами жена, словно озябла. Змей боюсь, и для детей опасно. Пошли лучше с соседями знакомиться. Пошли с Галией по соседям, благо сегодня суббота и почти все были на даче. Познакомились с соседями по длинной стороне участка. В одном конце хозяйничала активная пара в возрасте, как оказалось, брат с сестрой. Евгений Борисович и Елизавета Борисовна оба работали в Мосводоканале, к которому и относилось данное садовое товарищество. Участок получил Евгений Борисович, а сестра приехала сегодня ему помогать, так как жена его дома осталась. Ребенок заболел, у сестры тоже была дача, но в совершенно другом направлении. Как я понял, на работе у мужа они получили участок задолго до того, как это садовое товарищество было организовано. Евгений Борисович тут же повел нас показывать свое хозяйство. Он уже поставил небольшой кирпичный домик квадратов на 20 и пристроил к нему веранду. Видно было, что мужик он основательный и очень хозяйственный. И сестра его такая же. Участок уже весь был освоен. Возле дома располагался огород. Почти все грядки пустовали, перекопанные на зиму. Лишь на нескольких были видны остатки несобранных пока культур. Молодые деревца были обмотаны какими-то тряпками. От зайцев, пояснил хозяин на вопросительный взгляд жены, здесь их уйма. Надо беречь деревья, пока молодые, иначе всю кору сожрут, попортят все саженцы. Евгений Борисович оказался очень деловитым и общительным. К соседям давайте зайдем сейчас нашим. Я познакомлю вас, замечательные люди. Пошли вместе с ним ко вторым нашим соседям по длинной стороне участка. Это оказалась относительно молодая пара с двумя детьми. Родителям было слегка за 30, а дочкам 6,4. Родители тоже работники Мосводоканала, инженеры. Поговорили с ними буквально несколько минут и пошли к председателю. Денис Григорьевич, поприветствовав нас, тут же отставил в сторону лопату, которая в его огромных руках казалась игрушечной, и пригласил к себе в домик. По дороге представил ему жену. «Павел, верно, я в прошлый раз не записал ваши данные для учета. Надо исправиться, пока снова не разговорились и не забыл», — сказал он. Достав большую тетрадь, начал записывать наши данные, адрес, телефон и места работы. Поначалу удивленно хмыкнул, узнав, что никакого отношения к Мосводоканалу ни один из нас не имеет, но потом, увидев мои кремлевские корочки и записав должность, хмыкать сразу как-то перестал и больше вообще ничему не удивлялся. Я в прошлый раз позабыл расспросить его про всякие нюансы владения дачей в этом времени. Уж больно тогда обрадовался, что участок очень даже приличный. Помнил только, что ограничений в разных товариществах было много, но они могли сильно отличаться. Так что начал задавать вопросы. Денис Григорьевич оперативно посвятил нас в тонкости освоения дачного житья-бытия, рассказав подробно и про правила, и про возможности и порядок подключения к воде и электричеству. Меня особо интересовали нормы по дачным домикам, так что задал ему и этот вопрос. Ограничения по размеру домиков, как везде, охотно пояснил Денис Григорьевич. Один этаж и по фундаменту, чтоб не больше, чем 6 на 6 метров. Стены делайте из чего хотите, здесь никаких запретов. Можно и дерево, и кирпич. А у нас участок сдвоенный с мамой моей, пояснил я. Мы можем сделать один дом на 2 семьи, то есть 72 квадрата по фундаменту хотите, уточнил председатель. Да, нет, так не получится. В пожарные нормы не уложитесь. Нужно делать 2 отдельных домика, и чтоб расстояние между постройками было не меньше 3 метров. Понятно, в общем, пока про нормальный дом можно забыть, не то время. Ну ничего, подождем. Да и не так важны нам здесь большие хоромы. Жить-то только летом сможем. И то, с моей занятостью, сомневаюсь, что я прям пропадать здесь смогу неделями. Пообщавшись с председателем и казначеем, пошли с женой обратно к себе. В общем, раз такие ограничения, пока будем ставить небольшой домик 6 на 6, а второй отведем под полноценную баню, как в Коростово, объяснил жене. Мама сюда ездить все равно не собирается. Говорит, ей у бабушек хватает дачи, а нам важно, чтоб было где с комфортом самим с детьми остановиться и гостей принять. А где что ставить, чуть позже уже окончательно решим, когда участок почистим и уже пройдемся с колышками, разметим все. Хорошо, с энтузиазмом закивала жена, а давай на водохранилище еще сходим, посмотрим, какой там пляж и есть ли он вообще, да и к воде хочется, тепло так сегодня. Москва, квартира Ивлевых. Вернувшись с дачи, отдохнули немного, потом я статью сел дописывать, а дальше уже жена позвала в связи с тем, что время пришло в ресторан ехать на встречу с Димой и его девушкой. Приехали мы в Прагу минут за 10 до назначенной встречи, решив, что лучше раньше, чем позже. На входе, как и говорил Дима, назвали его фамилию, сказав, что на Тимофеева у нас столик на 4 зарезервирован. Там были в курсе, тут же отвели нас на считающееся престижным место неподалеку от музыкантов, хотя, конечно, это на любителя. Лично я, когда иду отдыхать в ресторан в хорошей компании, стараюсь держаться подальше от живой музыки. Уж слишком часто эта живая музыка шумная, ну и, к сожалению, не всегда и особенно приятно ее слушать. Я рад, конечно, когда попадаются настоящие таланты, но гораздо чаще уши мои больше страдают, чем наслаждаются этой самой живой музыкой. То, что я сам петь не способен, не пугая окружающих, вовсе не означает, что у меня нет музыкального слуха. Ну как-то вот так получилось. Когда в ноты не попадают, я прекрасно слышу, и когда голос никакой, само собой, и когда фальшивит, конечно. Попросил сразу официанта принести нам с супругой по порции оливье. Мы его, похоже, уже с Нового года-то и не ели, соскучились, а делают его сейчас в хороших ресторанах шикарно. Я так полагаю, в связи с тем, что сейчас очень мало всяких искусственных добавок и используются натуральные свежие продукты. А с такими ингредиентами тяжело уже запороть этот салат, хотя, конечно, если руки кривые у повара, то он и с этим прекрасно справится. Наконец, минут через пять слышу знакомый голос метрах в 10 от меня. Понимаю, что это Дима нас издалека приветствует. Оборачиваюсь, и вот тут у меня случается настоящий ступор. Да, это действительно Дима, но я, к сожалению, сразу же узнал и его спутницу. Вот никак не ожидал, что он притащит к нам на эту встречу Регину Быстрову. Естественно, когда слегка отмер, первая же мысль: а что вообще происходит? Может, это какая-то очередная провокация, которую Быстрова организовала? Но тут ее взгляд, которым она до этого с явным интересом осматривала ресторан, падает на меня. Я совершенно четко понимаю по ее лицу, что так притворяться невозможно. Для нее наша встреча тоже абсолютный сюрприз. У нее челюсть едва на грудь не упала от удивления, а глаза такое впечатление, что из орбит были готовы вылезти. И она даже пятится начала, сама, видимо, этого не понимая, и наткнулась на чужой столик, слегка покачнув его. Две пожилые женщины, что за ним сидели, тут же недовольно на нее загудели. Димка обернулся к ней и удивленно спросил: «Регина, ну ты чего? Пошли, вон же уже наш столик». Ну, не самый сообразительный молодой человек, я бы сказал, Дима даже и не понял, что его спутница изумлена тем, что узнала кого-то за нашим столиком. Будучи схваченной за руку и взятой на буксир, Регина неохотно, но все же пошла за ним. «Так, а мне что делать? Вот реально, что это за дела такие?» Первое желание, конечно, тут же высказать Регине и Диме все, что я думаю по поводу этого странного появления. Но, не вариант, все это может превратиться в очень большой скандал, едва Галя сообразит, кто именно эта девушка, и что это именно она слала анонимки на меня. Зная темперамент жены, она вполне может просто-напросто тут же на нее наброситься. Она у меня девушка боевая, росла с тремя братьями, толк в драках знает, и стесняться особенно не будет в такой ситуации. И еще момент, очень сомневаюсь, что Дима в курсе наших с Региной странных отношений. Устроишь тут скандал, так он может решить, что я не в адеквате, поссоримся с ним точно насмерть. Да еще и на своем курсе ребятам потом расскажет, и с мужской точки зрения понять его будет можно. Я для него пока что случайный знакомый, с которым один раз пересеклись в Берлине, несколько дней поработав вместе. А я же понятия не имею, что у него за отношения с Региной, может, они уже несколько месяцев вместе. Так что вполне возможно, он будет ее ожесточенно защищать, и драка девушек вполне может перерасти уже в нашу потасовку. Все это будет абсолютно скандально, некрасиво и странно, так что, пожалуй, сделаю пока что вид, что не знаю я эту Регину. А дальше разберемся что да как. Как там Наполеон говорил, нужно сперва ввязаться в бой, а там видно будет. Как-то так, повезло мне, правда, что Дима, когда добрался до нашего столика и радостно представлял нам свою девушку, фамилию не назвал, назвал только имя Регина. Все же супруга должна помнить такую Регину Быстрову, мне бы тогда и говорить ничего не пришлось, все могло начаться прямо здесь. Но с этим повезло. Дмитрий и Регина уселись за стол, я внимательно смотрел на Регину. Она, в отличие от меня, моего взгляда тщательно избегала, упорно пялилась в стол, и было видно по лицу, что она абсолютно этой встрече не рада. Ну ладно, это абсолютно взаимно. Дима сказал: «Регина, кстати, моя однокурсница, перевелась совсем недавно, буквально в этом месяце из Московского государственного университета. Только я забыл у нее уточнить, с какого факультета». «Так с какого факультета, Регина, ты перевелась к нам, с экономического?» Неохотно ответила та, на мгновение подняв взгляд и тут же его опустив снова. «О, Паша, у тебя же тоже вроде бы экономический факультет, так вы, наверное, может и в коридорах встречались, хотя у вас и разные курсы», – жизнерадостно сказал Дима. «Может быть», – пожал я плечами, делая вид, что не припоминаю такого. На этом тему замяли. Дальше подошел официант, и мы начали заказывать еду. «Так, надо теперь осмыслить новую шокирующую для меня информацию. Он притащил сюда не выпертую со скандалом из МГУ и комсомола девушку, а студентку элитного МГИМа. Регина, выкинутая из комсомола, выгнанная за аморальное поведение с элитного факультета Московского государственного университета, вдруг неожиданно всплывает в не менее элитном МГИМа, которое готовит будущих дипломатов. И тут даже еще можно и поспорить, какое учреждение в данный момент более элитное, учитывая, что многие молодые амбициозные люди очень хотят работать за рубежом. Сделали же сейчас такую систему, что выехать за рубеж очень сложно, вот поэтому многие рвутся именно в МИД. Ну а некоторые жаждут выехать в том числе и за дефицитом, который в СССР для основной массы населения недоступен. Сердечко сладко сжимается, когда все, что видишь вокруг себя, любой сказочный дефицит, можешь приобретать. Поскольку естественно, скорее всего нашим дипломатам платят достаточно, чтобы у них была возможность не просто смотреть на вещи в витринах, но и приобретать их, привозить в Советский Союз и хвастаться перед знакомыми. Тут же начинаю просчитывать варианты. Первый вариант, что появляется в голове, это что Регина все же нашла себе какого-то крутого и влиятельного попика. Не комсорга МГУ, не главного инженера завода, а кого-то очень и очень серьезного, способного все ее злоупотребления прикрыть, как будто их никогда и не было. Кем бы мог быть такого рода человек? Кто-то типа того же самого Захарова, или Межуева, возможно, какой-нибудь военный генерал. Да мало ли кто еще, многие мужики в возрасте при высоких должностях падки на молодое мясцо, что есть, то есть. Правда, в связи с этим у меня сразу же появилось небольшое противоречие. Если бы Регина нашла себе такого покровителя, то крайне вряд ли она бы отправилась с привлекательным молодым человеком в людное место в ресторан, в котором ее покровитель или его друзья, которые знают об их отношениях, в любой момент могут оказаться, узнав ее со всеми вытекающими последствиями. Ревнуют ли своих молодых любовниц пожилые высокопоставленные люди? Конечно же, ревнуют, может быть, кто-то из них и нет, но сомневаюсь, что таких людей достаточно много. Для небожителей очень важно, чтобы то, что они считают своим, принадлежало только им и ни с кем не нужно было делиться. Может, они, конечно, и понимают, что молодая девушка вряд ли будет все свое время проводить с пожилым властным мужчиной, но однозначно они не будут мириться с тем, что их пассия будет встречаться с каким-то молодым человеком на глазах у всех. Так что этот вариант, что первым пришел мне в голову, возможен, но маловероятен, так как еще такое чудо могло произойти. А вот следующий вариант, что пришел мне в голову, был гораздо менее радостным, что Регина завербована Комитетом государственной безопасности, как моя сестра Диана, что очень печально. При первом варианте еще были шансы как-то сработать против Регины, выяснить, кто именно является ее новым спонсором, и, возможно, начни она мне вредить, раскрыть ему глаза на то, что за девушка рядом с ним находится. Вряд ли он будет счастлив узнать, в скольких постелях она побывала до него. Короче, какие-то варианты все-таки имелись, но вот если это второй вариант, то абсолютно ничего сделать у меня не получится. Никаких иллюзий у меня не было. Людей, которые работали на КГБ в СССР, миллионы, а десятки миллионов сотрудничают эпизодически. Причем еще и с энтузиазмом. Страна успешная, процветающая, людям импонирует мощнейшая социальная защита. Поэтому КГБ рассматривается многими очень даже положительно, как один из важнейших оплотов государства. Часть могучего государства, которая борется с вражескими радиоголосами, с теми, кто поддерживает американцев, которые постоянно заливают мир кровью и их шпионами. Ну и, конечно, есть еще и часть тех, кто просто-напросто дико боится КГБ. Еще со времен Сталина, когда это было НКВД, но не суть важно. Организация эта та же самая, неважно, как она называется. Но тем не менее, если Регина действительно, как я предполагаю, связалась с КГБ, то руки у меня короткие каким-то образом ее остановить, если пакостить начнет. Потому что уж где-где, а в КГБ точно знали, что из себя Регина представляет, когда ее вербовали. Ну и, кроме того, это именно та организация, где отсутствие моральных норм и аморальное поведение рассматривается в некоторых случаях чрезвычайно положительно. Для чего им могла понадобиться молодая красивая девушка? Идеи у меня были, и они были совершенно однозначными. Подкладывать под тех, про кого нужно получить Комитету государственной безопасности какую-то важную государственную информацию. Может, кстати, сейчас в такой роли выступает Дима Тимофеев. Сам по себе он вряд ли комитету интересен, скорее всего, но дело может быть в его папе. Скорее всего, он чего-то достоит в этом мире, раз в Праге знают и уважают его фамилию. Глава 13. Москва, ресторан Прага. Сижу, кушаю принесенный салат, не ощущая вкуса, прикидываю варианты. Дима оживленно болтает о том, как они учатся в МГИМО на своем втором курсе. Галя с огромным интересом внимает этой информации, она же знает, что там готовит дипломатов, а у Вити Макарова, нашего хорошего друга, отец, замминистра иностранных дел. Так что, конечно, ей интересно слушать всякие истории, она их еще от Вити полюбила слушать. И Дима с удовольствием их тоже травит, потому что, конечно же, преподаватели МГИМО очень часто опытные дипломаты с десятками лет дипломатической службы, а то и вообще чрезвычайные и полномочные послы Советского Союза, рассказывают студентам кучу занимательных историй из своей практики, которые считают полезными для формирования у них навыков будущих дипломатов. Регина, как и я, делает иногда, когда на нее кто-нибудь посмотрит, заинтересованное лицо и даже кивает, в остальное же время по-прежнему рассматривает стол перед собой. Ну, по крайней мере, радует то, что она не обрадовалась, узнав меня. То есть это однозначно не какая-то ее новая интрига в моем отношении. Так, а есть ли какой-то третий вариант, который тоже позволит мне каким-то образом понять ее чудесное появление на втором курсе МГИМО? Прямо тебе, Феникс, восставший из пепела, стал прикидывать, но ничего в голову так и не пришло. Будь у нее какие-то влиятельные родственники, что и могло бы быть третьим вариантом, то они бы давно уже за нее каким-то образом вступились. Значит, фактически либо первый, либо второй вариант. Пришел, правда, в голову и еще один вариант, что Регина спит с генералом КГБ. Тьфу ты, только еще больше настроение от него испортилось. Ладно, отбрасывая менее вероятные варианты, к сожалению, скорее всего, вариант все же второй. Регина связалась с КГБ. Значит, исходя из этого и буду действовать. В этом случае я выбрал с самого начала правильную стратегию, что решил не устраивать скандал. Буду сегодня ее игнорировать и надеяться на то, что больше мы с ней никогда уже не встретимся. Ужин, конечно, для меня прошел достаточно скомканно. И часа через полтора я уже начал посматривать на Галию, намекая на то, что нам уже можно идти. Жена была этим достаточно сильно удивлена, прекрасно зная, что у нас еще полно времени до премьеры в театре. Но поскольку жена у меня достаточно сообразительная и знает, что я без серьезных оснований ничего не делаю, то помогла мне свернуть наш разговор. Мы поблагодарили Диму за это приглашение, оставили четвертной на столе, чтобы он мог рассчитаться за съеденные нами блюда. Попрощались с Региной, которая только мельком на нас взглянула в этот момент, и отправились к выходу из ресторана. Ну что, твой Дима достаточно интересный молодой человек, вполне может оказаться хорошим другом для тебя, перспективным, сказала мне Галия. С этим я полностью согласен. Достаточно перспективный молодой человек, и поладили мы с ним в Германии очень даже неплохо. Вместе хорошо работали во время того фестиваля. Согласился я с женой, но вот девушка его, сказала мне Галия, она какая-то странная, то бледнела, то краснела вначале, потом вообще в стол смотрела все время. Такое впечатление, что у нее какие-то проблемы. Вполне даже может быть, согласился я, лихорадочно тем временем соображая. Сказать все-таки Галии, что это за девушка или не говорить, непростой вопрос. Если не сказать, то однажды мы можем снова с ней столкнуться. А мало ли что Регина к тому времени придумает плохого в наш адрес. Так что, конечно, жене неплохо бы знать, кто она и как она выглядит. А с другой стороны рассказать, означает необходимость выложить уже все до конца, включая подозрения о ее вербовке комитетом. Тут, как говорится, сказав «а», надо говорить «и», то есть вряд ли я смогу рассказать, как Регина смогла попасть, будучи отчисленной из комсомола и из МГУ в элитный МГИМО, не объяснив свои соображения по этому поводу. Если рассказать просто, что это за девушка, и без продолжения, то Галя рванет обратно в ресторан ей по морде врезать. Однозначно, кровь у нее горячая. Москва. Из-за этих злополучных посиделок в ресторане Регина не могла найти себе места. Ну как такое возможно? Думала она. Москва такой огромный город. Как я умудрилась столкнуться с этим Ивлевым, едва начав учиться в МГИМО, только все наладилось. Что теперь делать? После ресторана Дима очень настойчиво пытался продолжить общение с ней, предложив пойти в кино или в парк. Пришлось срочно придумать отмазку про необходимость навестить родителей. Общаться с ним у Регины сейчас не было вообще никакого желания. Надо было срочно решать проблему с Ивлевым. То, что он промолчал в ресторане, ничего не означало. У него же наверняка и телефон Димы есть. Если он расскажет Диме правду о ней, то об успешной и спокойной учебе в МГИМО можно будет забыть. Да и ее договоренность с комитетом тогда может оказаться под угрозой. Этого Регина допустить никак не могла, так как это означало бы для нее окончательный крах в жизни и потерю всяких перспектив в дальнейшем. Иллюзии она больше не питала. Она на себе почувствовала, насколько могущественные силы существуют в этом мире, когда Самедова, которого она одно время наивно считала сильным и опасным, в одночасье выперли из Москвы, причем совсем не на юга отдыхать, а ее, отчисленную со скандалом из очень престижного вуза и уже думавшую, что ничего сделать нельзя, легким движением руки отправили в еще более престижный вуз сразу на второй курс, причем авансом проставив сессию, просто потому что она показала, что потенциально может быть полезной. Но если эта польза исчезнет или снизится из-за потери репутации в МГИМО, что с ней тогда будет? БРРР. Регина зябко повела плечами. От таких мыслей аж мороз пошел по коже. Надо обязательно поговорить с Ивлевым, причем как можно быстрее, решила она. Важно убедить его, что я больше даже не посмотрю в его сторону и никаких интриг плести не буду. Если он убедится в моей безвредности по отношению к нему, может и не станет тогда ничего никому говорить. Или, может быть, ему предложить что-нибудь взамен. Не отношения, конечно, на эти грабли она уже наступала. Может, предложить ему информацию, вдруг ему нужны будут сведения о ком-нибудь. В МГИМО много влиятельных людей. Надо подумать об этом. Решив во что бы то ни стало поговорить с Пашкой, Регина направилась в метро. Адрес его я знаю, подумала она. Подожду возле дома и попробую перехватить его, когда выйдет во двор. Не сидит же он в квартире все время. Кто-то из парней говорил вроде, что собака у него есть. Значит, должен же он ее выгуливать. Главное, поймать его до того, как он решится Диме позвонить и все про меня рассказать. Москва, квартира Гришина. Первый секретарь московского горкома с интересом знакомился с газетами за пятницу и субботу. Это была его традиционная процедура на выходных в связи с тем, что на рабочем месте не всегда хватало времени просмотреть все достаточно тщательно. Между тем в крупнейших газетах всегда было достаточно много важной информации. Знакомясь с ними, можно было понять, кто в фаворе, какие темы сейчас наиболее актуальны. Так что тем же самым занимались практически все серьезные партийцы в Советском Союзе. Для кого-то, в особенности для тех, кто находился в провинции, это было особенно важно, потому что они, естественно, не могли присутствовать на заседаниях Политбюро. Для него, регулярно их посещающего как полноправный член и собирающего много информации еще и в комнате для отдыха при Политбюро, это было менее актуально. Но тем не менее это был ритуал, от которого точно не стоило отказываться. В трех достаточно крупных и влиятельных газетах он обнаружил, к своему удивлению, статьи о детских площадках. Тех самых, таких новых и современных, что ничего подобного им, по словам жены его помощника, она не видела даже в городах Великобритании.